Глава 68. Крис подошел к своему фургону. Сейчас уже действительно нужно спешить. У него имелся заказ на ремонт электропроводки в соседней деревне, но он сильно опаздывает к назначенному времени, поэтому пришлось отправить заказчику сообщение с извинениями. Вчера они ездили на скрининг, а потом была бессонная тревожная ночь, поэтому ему хотелось услышать что-то положительное от Лилиан. Она выложилась на максимум, чтобы успокоить друга. Крис завел фургон, но не тронулся с места. Он взглянул в сторону и задумался. Если Яна и волновалась вчера, то она не подала вида, и все, наверное, только ради меня, — подумал он. Двигатель продолжал пыхтеть на холостых оборотах, а Крис достал из кармана снимок. Жаль, что нет цифровой копии в высоком разрешении, которую можно увеличить, но в больнице их не выдают. Можно, конечно, попросить Яну сходить туда и распечатать дополнительные кадры, но она захочет узнать причину такой просьбы, а у них, к тому же, всего через 4 недели будет новый скрининг. Положил снимок обратно в карман и поехал. Мужчина уже не беспокоил низкий вес сына, потому что все — доктор, медсестра, онлайн-мамаши, Лилиан и сама Яна — сказали о последующей нормализации веса. Нет. На самом деле Криса волновал дефект ноги. Возможно, что из-за этого сын на всю жизнь останется хромым или вообще не сможет ходить. Всю дорогу он раздумывал над этим. Припарковался на стоянке, заглушил двигатель. Вытащил из кармана снимок и телефон. Положил фотографию на руль и зашел в интернет. Крис ввел в поисковую строку запрос «стойкая деформация стопы» и очень быстро узнал о деталях такого диагноза. В статьях имелись картинки и рентгеновские снимки. Он сравнил снимок своего ребенка с представленными картинками, отмечая для себя сходство и различия. Крису показалось, что кости ног у его сына намного длиннее, чем изображенные на фотографиях из интернета, даже с учетом пороков развития. Но он еще не был до конца уверен. Крис ввел новый запрос — «стойкая деформация стопы плода». Появились ссылки на медицинские исследования и форумы. Он читал информацию, сравнивая ее со снимком. В одной статье говорилось, что этот тип уродства встречается у разных групп животных, но чаще всего у приматов. Это никак не успокаивает. Имелись фотографии развивающихся плодов, которые на ранних стадиях выглядели почти одинаково. Он вздрогнул, когда прочитал, потому что рыбы, амфибии, рептилии, птицы и люди несут очень похожие древние гены. А потом не вызвано положением плода в утробе матери. Очень часто причина остается неизвестной. Считается, что задействованы генетические факторы. Генетические мутации, изменение генов может передаваться через поколения. Крис оцепенел от страха. «Но тут не должна быть замешана клиника Моллера», — подумал он. «Невозможно. Родители Яны живут за сотни километров отсюда и никогда не обращались в подобные учреждения. Они даже не похожи друг на друга, поэтому вряд ли это повторение истории отношений с Камиллой. Это уже паранойя. Просто не повезло, что у ребенка есть такой дефект, но это не было редкостью, а после рождения все исправит хирургическим путем. Крис спрятал снимок в карман, завел фургон и поехал к дому с неисправной электропроводкой. Он отчаянно повторял самому себе, что во всем этом нет ничего страшного.